и люди перестанут спорить друг с другом. Отменив поднебесные законы мудрецов, и люди смогут мирно разговаривать друг с другом. Отбрось 6 музыкальных тонов, обратив пепел, свирели и гусли, заткни уши музыкантам, подобным древнему слепцу Куану, и только тогда народ поднебесный будет хорошо слышать. Уничтожь узоры, рассей 5 основных цветов, ослепи зорких людей, подобных древнему Лиджу, и только тогда народ поднебесный будет хорошо видеть. Лиджу Лилоу по преданию жил во времена мифического императора Хуан Ди, 3-е тысячелетие до нашей эры. Уничтожь наугольник и плотничью бечевку, выбрось циркули и угломеры, отруби пальцы искусным мастерам, подобным древнему Чую, и только тогда народ поднебесный в полной мере проявит свое умение и сноровку. Чуй – имя искусного мастера, жившего якобы во времена легендарного императора Яо. Дочитав до этого места, Бао Юй, находившийся под влиянием вина, почувствовал безграничное блаженство. Он схватил кисть и торопливо набросал. «Сожги Сижень и прогони Ше Юэ, и только тогда обитательницы женских покоев получат возможность увещевать других. Изуродуй божественную красоту Бао Чай, обрати в ничто чудесную проницательность Дай Юй, уничтожь чувства и желания, и только тогда красота и уродство в женских покоях сравняются друг с другом. Если все обитательницы женских покоев смогут заниматься увещеваниями, никогда не возникнет чувства отчуждения. Если уничтожить божественную красоту, навсегда исчезнет чувство любви. Если обратить в ничто чудесную проницательность, исчезнут разум и таланты. Бао Чай, Дай Юй, Сижень, Ше Юэ, все они расставляют свои сети и прячутся в норы, вводят в заблуждение и влекут к гибели тех, кто населяет Поднебесную. Бао Юй бросил кисть и опустился на кровать. Едва голова его коснулась подушки, как он уснул и проспал до самого утра. Открыв глаза, Бао Юй увидел Сижень, которая одетой спала поверх одеяла. Он не стал раздумывать над тем, что произошло накануне, разбудил ее и сказал: «Разденься и укройся, а то можешь замерзнуть». Сижень давно заметила, что Бао Юй целыми днями балуется со своими сестрами, но она не решалась открыто убеждать его быть сдержаннее, так как это не дало бы никаких результатов. Она пыталась действовать ласками, осторожно предостерегать его в надежде на то, что пройдет немного времени, и он исправится. Однако Бао Юй не исправлялся, и она ничего не могла с ним поделать. Дошло до того, что она даже потеряла сон. И сейчас, обнаружив перемену в поведении Бао Юя, она подумала, что он раскаивается, но решила делать вид, будто не замечает этого. Так как она не отвечала, Бао Юй хотел сам раздеть ее. Но едва он расстегнул ей халат, как Сижень оттолкнула его и застегнулась вновь. Бао Юй убрал руки и с улыбкой спросил: «Скажи, наконец, что с тобой произошло?» Сижень молчала, Бао Юй еще несколько раз повторил вопрос. «Ничего», — глядя на него в упор, промолвила Сижень. «Раз уж встал, иди туда, к ним, умываться и причесываться. Да поскорее, а то можешь опоздать». «Куда?» — с недоумением спросил Бао Юй. «Что у меня, спрашиваешь? Тебе виднее», — усмехнулась Сижень. «Иди туда, где тебе больше нравится. Чем меньше мы будем соприкасаться друг с другом, тем меньше у нас будет споров, над которыми люди смеются. А если тебе и там надоест,